как целое, ум такого студента игнорируется ради развития той его части, что обладает рыночной ценностью. Вот так они склонили и моего крестника Кристофера заниматься техникой вместо математики. И как долго это продолжается? Сказать, как долго, я не могу. Подозреваю, что многие годы. Я впервые обратил на это внимание лет 15-20 назад, однако положение ухудшается. Все больше и большее число блестящих студентов уводят в сторону от работы, которая могла бы принести подлинное благо человечеству и стране. Их рассаживают по клеткам и откармливают. Юный Кристофер Дейли всего лишь один из многих тысяч. «Боже мой!» — произнес Адриан. «Тебе известно, кто за этим стоит. Мы должны остановить их. Это заговор промышленников, высокопоставленных экономистов и членов правительств всех политических оттенков», — сказал Трифузис. «Но как мы можем помешать им? И как это связано с Зальцбургом?» Трифузис обратил на Адриана взгляд, исполненный серьезной озабоченности, и вдруг расхохотался. Он мотал головой из стороны в сторону, схрапывал и бил кулаком по рулю. «Ах, Адриан, жестокий я человек! Дурной, гадкий, кошмарный и бесчестный! Прости меня, пожалуйста!» «Да что тебя так развеселило? Ты глупый, глупый мальчишка! То, что я тебе описал, есть просто устройство мира. Никакой это не заговор. Это называется современной западной цивилизацией». «Как это?» «Ну, конечно же, промышленность, реклама, журналистика и прочее приманивают к себе лучшие наши мозги. Конечно же, университеты приспосабливаются к требованиям коммерции. Это прискорбно, и мы мало что тут можем поделать. Но, думаю, разве только марксист назвал бы это международным заговором? Да, но ты говорил об организации, сказал, что стипендию предложила этому твоему Кристоферу некая организация, государство, Адриан. Он получил государственную стипендию, и государство надеется, что в ответ он, приобретя ученую степень, пойдет в производство. Его толкнут туда деньги, карьерные стимулы и общий склад и направление нашего времени, только и всего. Некоторое время Адриан молча посапывал. И это никак не связано с тем, ради чего мы едем в Зальцбург. Не в малой мере. Ты невозможен, тебе это известно? Невероятен, быть может, но не невозможен. Кроме того, хотя описанное мной может и не быть сознательной интригой, оно, тем не менее, до крайности огорчительно. То есть ты все еще не желаешь сказать мне, зачем мы туда в действительности едем? Всему свое действительное время, — ответил Трифузис. Теперь же кардинал испытывает жажду, и если память моя не отреклась окончательно от своей монаршей власти, сдается мне, что километров через 80 нас ожидают сговорчивый гараж и кафе. А добираясь до них, мы могли бы поведать друг другу истории наших жизней. — Хорошо, — сказал Адриан, — ты первый. Расскажи мне о Блетчли. О нем рассказывать-то особенно нечего. Блетчли создали в военное время как центр дешифровки и укомплектовали по преимуществу людьми из Кембриджа. Почему именно из Кембриджа? Ближайший университетский город. Поначалу туда набирали филологов и лингвистов, вроде меня. Когда это было? В 940-м, перед самой битвой за Англию. Военно-воздушные бои на территории Великобритании, 1940-1941. Сколько лет тебе тогда было? Футы-нуты. Это что ж, допрос? Мне было 22 года. — Понятно. Я просто засомневался. Я был молод и до краев переполнен идеалами и теориями касательно языка. — Так кто же там еще был? Дюжина девушек с великим блеском и любовью, подшивавших бумаги и занимавшихся прочей конторской работой. В нашей команде состоял, разумеется, гроссмейстер Гарри Голомбек и ХФО Александр. Игрок также великолепно рискованный. Поначалу все было довольно уютно и весело. Мы сражались с вражескими шифрами, которые перехватывались по всей Европе и Африке. Скоро, однако, стало ясно, что для борьбы с используемой немецкой морской разведкой шифровальной машинкой «Энигма» нужны математики. Знакомство с техникой дешифровки времен предыдущей войны, способность решать во время бритья кроссворды «Таймс» и владение описывающими движения русскими глаголами было уже недостаточно. Вот тогда появился Алан Тьюринг, о котором ты, наверное, слышал. Адриан о таком не слышал. Нет? Весьма прискорбно. Блестящий человек. Совершенно блестящий, но очень грустный. В впоследствии покончил с собой. Многие приписывают ему изобретение компьютера. Я не очень хорошо помню, что там было к чему. Существовала некая чисто математическая проблема, над которой теория чисел билась лет 50, по-моему, и он молодым еще человеком разрешил ее, постулировав существование разгрызающей числа машины. Действительная постройка чего-либо подобного в его намерения никогда не входила, то была просто гипотетическая модель, помогавшая разрешать абстрактные затруднения.